Издательство «Эксмо». Татьяна Тронина. «Хрупкое завтра». Читает Лина Ветлицкая. Дом был старый, еще до революционной постройки, с парадным и так называемым черным ходом. В прошлом, как понимаю, он предназначался для прислуги. Инструкция предписывала воспользоваться черным ходом, что я и сделала послушно, поднявшись на последний, пятый этаж. Узкая лестница с крашенными в темно-зеленый цвет стенами и белым потолком. Здесь было довольно чисто, хотя пахло всеми оттенками еды, от жареной рыбы до вареной капусты. Оно и неудивительно, все эти двери вели сразу на кухни. Запахи чужой еды бывают неприятны. Они про незнакомых людей, про их непонятную жизнь. Но я не стала брезгливо морщиться, поднимаясь по лестнице. Я не буду осуждать чужой хлеб. Фу-фу-фу, какую дрянь они там готовят! Потому что не хочу, чтобы другие люди взялись осуждать уже мои вкусовые привычки. Это что, я перешла на какой-то иной уровень понимания жизни? Мое отношение к людям изменилось до такой степени, что я стала терпима даже к запаху вареной капусты? Хотя саму по себе капусту, особенно в пирожках, я любила. Звонков у дверей не было, впрочем, как и номеров квартир. Но рядом с нужной мелом была нарисована забавная улыбающаяся рожица. Такие через несколько десятков лет станут называться в интернет-культуре смайликами. Рожица являлась опознавательным знаком, указывала инструкция. Продолжая следовать ей, я постучала в дверь 3 раза, через 5 секунд — 2 раза. Загрохотала задвижка. Дверь приоткрылась на длину внутренней цепочки. «Кто там?» — спросил напряженный мужской голос. «Я от Лионеллы Петровны», — произнесла я условленную фразу. Дверь закрылась, загремела цепочка, потом дверь широко распахнулась. «Проходите», — сказал хозяин, полный молодой мужчина в длинном велюровом халате, пропуская меня на кухню. Пошел впереди, сверкая ранней лысиной. Оглянулся на ходу, представился. «Я Аркадий, если что. Но вы можете не сообщать мне свое имя. Ни к чему вся эта галантерея». Кухня выглядела вполне обычной коммунальной кухней с протертым пестрым линолеумом на полу, 4 столами в углах, раковиной и белой плитой на высоких ножках. Точно такая же стояла и на нашей кухне, да и в большинстве кухонь Москвы этого периода, наверное. Длинный коридор был освещен единственной голой лампочкой, свисающей на проводе с потолка. Сюда, в коридор, выходило несколько дверей. На стенах на крючках висела одежда, детские санки и детская же ванночка. В общем, тоже стандартный коммунальный коридор. А вот комната, которую занимал Аркадий, выглядела ярко. На полу и стенах ковры, посреди комнаты низкая тахта, рядом кресло с пестрой накидкой, изображающей тигриную шкуру, проигрыватель на журнальном столике. Мебельный гарнитур под названием «Стенка» располагался вдоль одной из стен. На полке снизу — длинный ряд пластинок. На полке сверху — много-много икон. За стеклом на хрустальном блюде перекрещивались 2 длинные, треугольные формы импортные шоколадки со знакомым названием и в знакомом оформлении. На желтом фоне — красные буквы. Я удивилась этим шоколадкам, как старым знакомым. В будущем, которое теперь стало для меня прошлым, они продавались во всех магазинах, но не дешевые, да. На противоположной стене поверх ковра висел плакат с группой «Битлз». «Что интересует?» — садясь в кресло, устало спросил Аркадий. «Есть сигареты», — он перечислил импортное название. «Есть диски с Джимми Хендриксом и Дженнис Джоплин». Но диски не запиленные, новые, поэтому дешевле 100 не продам. Жвачка есть с разными вкусами. «Меня одежда интересует», — сказала я. «Джинсы и рубашка». «Батник, что ли, нужен? Это у меня в наличии. Джинсы тоже имеются». Он перечислил название фирм. «Надо посмотреть», — сказала я. Меряйте. Он потянулся к шкафу, достал из выдвижного ящика пакеты с вещами, кинул пакеты мне. Ваши размеры. Дверцу у шифоньера откройте, за ней можно переодеться, там же и зеркало. Я переоделась за дверцей, взглянула на свое отражение. Джинсы небесного цвета, расклешенные от колена. Батник белый в голубой цветочек, приталенный с острыми длинными концами воротника. Мне все эти оттенки очень шли, как раз под мои светло-голубые глаза и длинные светлые волосы. Я вышла из-за дверцы показаться Аркадию. И тут он, кажется, впервые посмотрел на меня осознанно, что ли, не как на покупательницу. «Шикарно!» — у него дернулся уголок губ. Оценил. «Повернитесь-ка. Блуевые трузера с двумя покетами на бэксайде». «А по-русски?» — удивилась я. «Эх, стыдно вам такой не знать!» Снисходительно усмехнулся Аркадий. «Голубые штаны с двумя карманами сзади. Вот что это значит». «Торговаться можно?» — деловито спросила я. «Можно? Ладно, чего там. Джинсы отдаю за 120, батник 45, тоже фирма». Он назвал имя известного французского модельера. «40», — поправила я. «Окей, пусть 40. Что я, жмот какой?» «Для такой девушки не жалко», — строго произнес Аркадий. «Хотя по 50 обычно продаю. Ну да что там мелочиться?» «Беру». Я опять скрылась за дверцей шифоньера, переоделась в свое. Летний сарафан в клетку, отечественного производства, был куплен недавно мной в магазине «Людмила» за 11 рублей 57 копеек. «Шузы нужны?» «Нет, не сейчас». Я сложила новые вещи обратно в пакеты, а пакеты — в холщовую сумку. Отсчитала 160 рублей Аркадию. Недешевая покупка, учитывая, что средняя зарплата сейчас в 1979 году в Москве 120 рублей. Аркадий хотел пересчитать деньги, но потом почему-то передумал. Сложил деньги в карман халата и спросил осторожно. «Телефончик не дадите?» «Нет. Меня уже сосватали», — невольно улыбнулась я. «Эх, опоздал. Но вы еще заходите. Я честный человек. Своим никогда самострок не продам. У меня и техника хорошая бывает, фирменный алкоголь, пластинки зарубежных исполнителей и даже импортная косметика». «А соседи что?» — вырвалось у меня. Но Аркадий моментально понял, на что я намекаю, и спокойно ответил. «Они в мои дела не лезут. Ну и я в их. Иногда им чего-нибудь подбрасываю, само собой. У меня старший брат по загранкам ездит. Он моряк». «Понятно. Ладно, пойду. Всего доброго». Аркадий пошел меня провожать, забубнил мне в спину. «Нет, не туда. Давайте я вас с парадного выпущу. Негоже таким гёрлам, таким девушкам с черного хода. Буду еще вас ждать, и вообще всего доброго». Покинув квартиру, я оказалась в этой самой парадной. Просторной, гулкой, с отдельно пристроенной полупрозрачной шахтой лифта и вычурной лестницей. Спустилась, вышла на освещенную солнцем улицу и направилась к метро. По дороге вспомнила фильм «Самое обаятельное и привлекательное». Он выйдет еще не скоро, в 1985 году. Почти 6 лет его еще ждать. И в том фильме фарцовщик, подобный моему Аркадию, тоже будет удивляться главной героине в исполнении Ирины Муравьевой, приговаривая: «Она что, с Урала?» Не знаю, легенда это или нет. За шутку «Она что, с Урала?» режиссеру фильма и Госкино пришлось писать извинительную Борису Ельцину, который тогда руководил Свердловским обкомом. Хотя, по мне, извиняться надо было перед всем Уралом. Впрочем, о чем это я? Тот фарцовщик в фильме был представлен не в самом лучшем свете, а с киношного дурачка зазнайки какой спрос? Откуда я все это знаю? Да, забыла сказать главное. Я же из будущего. И на самом деле мне 63 года. Меня переместил сюда в специальной капсуле «Машине времени» бывший одноклассник Николай с тем, чтобы спасти своего старшего брата Артура от нечаянной гибели. Николай изобрел эту капсулу, уже будучи пожилым человеком. Он собирался попасть в прошлое сам, но в последний момент передумал. Ему не захотелось расставаться со своей семьей, женой и тремя уже взрослыми сыновьями. Близкие не подозревали о его научных разработках. Я же когда-то в юности была безответно влюблена в Артура. Николай узнал об этом и предложил отправиться в прошлое мне. А мне как раз терять было нечего и некого. Старшего брата Николая, Артура Дель Маса, Дель Мас — фамилия французская, ударение на последнем слоге. В конце августа 1979 года зарезал некий Борис. Борис — любовник девушки Артура, Валерии. Да они все были хороши. И Валерия, и Борис, да и Артур тоже, не сумевший обуздать свою ревность, поддался на провокацию, вот и получил нож в сердце и погиб в возрасте 22 лет. А Бориса оправдали. У его семьи были покровители во власти. Следствие представило дело так, будто Артур сам напоролся на свой нож. Мне же предстояло предотвратить эту безобразную и трагичную сцену, которая должна произойти в конце этого лета, и тем самым отменить гибель Артура. Так странно вернуться в свое прошлое, где асфальт пахнет свежей гудроновой смолой, а из проезжающих мимо «Жигулей» доносится хриплый голос Высоцкого, который через несколько десятков лет станет цифровым файлом в наушниках внуков этих людей, что едут сейчас мимо. Я вернулась в ту жизнь, которую я уже когда-то прожила, с тем, чтобы все начать заново и изменить судьбы окружающих людей, изменить будущее, по сути. Вы хотели бы исправить свое прошлое? Думаю, много кто мечтает об этом в конце жизни, оглядываясь назад. Но тут важно помнить, что иногда лучшее — враг хорошего. И вроде бы положительные перемены частенько приводят к совершенно непредсказуемым результатам и только ухудшают ситуацию. В первый момент, когда я только попала в прошлое, мне оно показалось ужасным. В нем отсутствовали те удобства и блага цивилизации, к которым я привыкла, и достижения цифровой цивилизации, которые даже отчасти освоила, несмотря на свой пенсионный возраст. Ни интернета здесь, в 1979 году, ни соцсетей, ни помощи госуслуг, ни привычной мощной сети московского транспорта. Сотовой связи нет. Компьютеров в том виде, к которому привыкли в 21 веке, нет. Здесь использовались только наличные деньги. Никаких вам банковских карт, а в магазинах обычно стояли очереди. И практически каждый день надо ходить в эти магазины. Никакой доставки на дом. Вернее, доставка существовала. Фирма «Заря» предоставляла много бытовых услуг, но не все они положительно воспринимались окружающими. Лишь некоторые, да и то, как некая временная помощь на случай крайних обстоятельств. Потому что все люди, что называется, тут были на виду. Я уже отвыкла от такого. Это ведь неприятно, что все обо всех все знают. Но мало того, еще и частенько лезут в чужую жизнь. Меня поначалу даже не радовала моя вновь обретенная юность и новый облик, оказавшийся весьма симпатичным. Все это заслуга Николая Дель Маса. В его капсуле можно было управлять внешними характеристиками переносимого во времени человека. Николай сделал меня красивее, умнее и физически крепче. Еще Николай дал мне с собой в прошлое всю нужную информацию, которая мне могла понадобиться. Где, что и как можно достать в 1979 году? В каких местах расположены тайники с деньгами? Люди часто делали клады, о которых становилось известно позже. А также Николай составил инструкцию, к кому можно обратиться в случае разных проблем в этом времени. Собственно, именно так я и попала сегодня к Аркадию, когда мне понадобилась модная одежда. Ну и, конечно, Николай снабдил меня всеми необходимыми документами для спокойной жизни в прошлом. Не могла же я появиться в Москве образца 1979 года из ниоткуда. Тем более, что тогда столица являлась режимным, закрытым городом. Просто так, без прописки, поселиться тут было невозможно. А получить ее на законных условиях — тот еще квест. Но с этим я тоже справилась. Не совсем сама. Мне в этом вопросе помог один хороший человек. Теперь я Алена Морозова. Живу у якобы своей родной бабушки. Я ее называю Бабаней. В том же доме, что и сама жила когда-то. В соседнем подъезде живет моя мама и я. Лена прошлая, так я ее мысленно окрестила. Мы с ней немного похожи, но только немного. Ей 17, она только что окончила школу. Правда, возник нюанс с моим возрастом. Мы с Николаем решили, что мой возраст не должен совпадать с возрастом моего двойника. Лене прошлой, Лене Кирюшиной, в 1979 году было 17 лет. А мне, Алене Морозовой, якобы приехавшей в столицу из маленького городка Кострова, здесь, по легенде, 19. Получается, я старше своего двойника на 2 года. А все из-за правил приема в литературный институт, куда я собиралась поступить. Туда брали только после 2 лет отработки. Я успешно прошла творческий конкурс с повестью, написанной программой нейросетью, по мотивам популярных в конце 70-х, начале 80-х историй в кино и литературе. «Вам и не снилось», «В моей смерти прошу винить Клаву К. и других». Нейросеть была установлена в планшет, который Николай дал мне с собой в прошлое. В дальнейшем она должна была сочинять за меня тексты. Ей не нужны были ни интернет, ни серверы, ни связь. Она являлась полностью автономной. Вот так получилось, что моя вторая жизнь в 1979 году — это сплошная выдумка. Я здесь обманывала государство, бабаню, маму, соседей по дому, приемную комиссию Литинститута. Я обманывала саму себя и своего двойника, Лену прошлую. Я обманывала Станислава Федоровича Никитина, капитана милиции, участкового инспектора. Собственно, это именно он помог мне с пропиской и с тем, как обойти закон о тунеядстве. Он любил меня, сделал мне предложение, которое я приняла. А я, получается, морочила Никитину голову, потому что затеяла тайный роман с Артуром Дельмасом. Мы стали близки с Артуром. Но вот как-то так вдруг получилось, ведь в юности я была безответно влюблена в Артура, издалека и безнадежно, а тут он вдруг на мои чувства ответил взаимностью. Могла ли я противостоять напору Артура Дельмаса? Вопрос риторический. Конечно, не могла. Это любовь и моя радость, и моя боль. Думаю, мне удалось спасти Артура от грядущей его гибели. Теперь Артур только мой. Измена Валерии его больше не должна волновать. Когда она вернется в Москву в конце лета с Черного моря из пионерского лагеря, там она работает пионер-вожатой, с намерением признаться, что расстается с Артуром, поскольку встретила Бориса, он тоже в том пионер-лагере вожатый, то Артура это уже не должно сильно задеть. Зачем ему переживать из-за измены Валерии, если теперь у него есть я, его новая любовь? Ну и потом, Артур — единственный человек, который был в курсе того, что я из будущего. Он теперь знал, от чего может погибнуть, и всеми силами сам стремился избежать этой глупой ситуации с любовными разборками. Нет, он теперь точно-точно не должен погибнуть, я уверена. Мало того, Артур сделал мне предложение на днях, и я тоже приняла его. Не знаю, как мне теперь объясняться с Никитиным, но скоро придется это сделать, поскольку быть невестой сразу 2 мужчин невозможно. Я собиралась поговорить с Никитиным после вечеринки у Дельмасов. Она намечалась на завтра в честь серебряной свадьбы родителей Артура и Николая. Николай, кстати, еще ни о чем не догадывался сейчас. Ни о возможной гибели старшего брата, ни о том, что ему придется продолжить дело Артура и отправить меня в прошлое. Николай, мой хороший друг и не более в далеком 21 веке, сейчас, в 1979 году, обычный юноша, не знающий будущего. Одноклассник Лены прошлой, моего двойника. Вернее, они оба уже окончили школу и теперь поступали в вузы, каждый в свой. От станции метро «Ленинский проспект» я доехала до площади Ногина. В 1990 году ее переименуют в Китай-город. А там пересела на троллейбус. Он шел по прямой до моего дома, через улицу Богдана Хмельницкого. В будущем к ней вернется более старое название — «Моросейка». И через улицу Чернышевского станет потом Покровкой. Но почему я продолжаю помнить все эти переименования? Надо уже запомнить намертво старое название, которое в ходу сейчас, в 1979-м. Всё, это моя реальная жизнь, другой не будет. Обратно в 21 век я не попаду, так утверждал Николай, отправляя меня в прошлое. Перемещения во времени связаны с энергией Солнца, глубинными вспышками темной материи, а они случаются крайне редко, 1-2 раза в столетие. Я вышла на остановке у новенького кинотеатра «Новороссийск». Его построили совсем недавно, в 1977 году, чтобы специально посмотреть на знаменитый корабельный якорь на площади перед ним. Якорь 8-тонный. Подлинная реликвия Великой Отечественной войны, привезенный новороссийцами из Цемесской бухты. Почему-то этот якорь напоминал мне о будущем, о том времени, что я покинула. Какая-то ностальгия наоборот. Этот якорь словно связывал два времени, две эпохи, прошлое и будущее. Я долго смотрела на якорь, пока вдруг краем глаза не заметила фигуру рядом. Это была Нина, подруга и одноклассница Лены прошлой, то есть моего двойника. Юная Нина, еще 17-летняя, невинное эгоистичное дитя, по сути. Потом-то Нина сумеет изрядно испортить мне жизнь. Нина выглядела сейчас несуразно, с этими детскими хвостиками-косичками из темных волос и в откровенно дамском платье из синего атласа в белый горошек, слишком тесно перехваченным в талии широким кушаком. Подозреваю, платье Нина отняла на время или навсегда у своей мамы. У меня бывшая подруга тоже частенько требовала одежду и украшения напоносить, но не возвращала потом, а мне было неудобно просить ее вернуть их. Так вот, о двойственности, несуразности Нины. Эта противоречивость, как внешняя, так и внутренняя, тянулась за ней всю жизнь. Нина была словно сшита из двух разных половинок, из добра и зла, красоты и безобразия. И почему я раньше не замечала этот разлад в своей подруге детства? Почему дружила с ней, хотя эта дружба не несла нам обеим ничего хорошего? Вы, наверное, часто слышали этот вопрос. Что бы вы сказали себе прошлой, 17-летней? От чего предостерегли? Какой бы дали самой себе совет в юности? Но вот я и дала совет себе самой. Буквально. Я так и сказала недавно Лене прошлой, своему двойнику. «Лена, не общайся больше с Ниной. Вы несовместимы. Вы слишком с ней разные. Эта дружба вредна для вас обеих». «И что?» Послушала ли меня Лена прошлая, то есть я сама, 17-летняя? Все мои предостережения Лена прошлая проигнорировала, ведь дружба — это святое. Мне пришлось прибегнуть к интригам. С большим трудом, с помощью шантажа и угроз, я угрожала Нине, да. Я все же смогла прервать эту детскую дружбу. Признаюсь, я немного перегнула палку, отваживая Нину от Лены прошлой, от себя. Но у меня просто не было другого выхода, потому что советы себе 17-летней не работали вообще. Меня даже немного мучила совесть, когда я думала о том, как поступила с Ниной на днях, ведь она была сейчас еще девчонкой, пусть и глуповатой, эгоистичной, да, немного склонной к сплетням и манипуляциям, Но я помнила, какой Нина станет с годами, когда ее недостатки превратятся уже в пороки. Из смешной, обидчивой и немного завистливой девочки вырастет хамоватая тетка-манипуляторша, пиявкой присосавшаяся к моей жизни. Это мои мягкость и уступчивость во многих вопросах сделают ее такой. «Приветики!» Заметив, что я наконец увидела ее, кисло произнесла Нина. Я подумала и кивнула ей в ответ. Нина с упреком в голосе продолжила. «Алена, вот ты наговорила мне в прошлый раз этих страшных гадостей, а у меня сердце потом щемило полночи. Мама даже скорую мне хотела вызвать». Я вдруг увидела в ней совсем юной взрослую женщину, Нину из будущего, погрузневшую, злую, несчастную, перед которой были виноваты все окружающие, манипулирующую ими с помощью своих болезней, мнимых или настоящих. Именно такой Нина станет лет через 15. Как раз тогда у меня хватит, наконец, здравого смысла прервать нашу дружбу. Таких, как Нина, называют хронофагами. Андре Маруа в письмах незнакомке пишет, что хронофаг — это такой человек, у которого нет собственного настоящего дела, и который, чтобы убить свое время, развлекает себя, пожирая время ваше. Ничего эти хронофаги не понимают про других людей. Они эгоисты, намеков не слышат, отказы их не останавливают. Они манипулируют окружающими, вызывая у них жалость, сочувствие, непрерывно транслируя близким и друзьям «Ах, пропаду я без вас, помогите мне!» и часто шантажируя своими проблемами или болезнями, и даже просто своей навязчивой пустой болтовнёй, отнимающей у близких часы, дни, годы жизни. В ответ на реплику Нины я только плечами пожала. «Сердце у тебя щемило. Надо было всё-таки скорую вызвать. Хотя уверена, что никаких отклонений врачи бы у тебя не нашли. Но вообще, а что мне в тот момент оставалось делать? Как еще мне приструнить тебя? Ты же известная сплетница. Увидела, что Артур Дельмас меня поцеловал, и обрадовалась. О, вот о чем можно растрезвонить на всю округу. Причем в каких-нибудь мерзких выражениях обо всем этом рассказала бы. А то я тебя не знаю. Поэтому я тебя тогда честно предупредила. Начнешь обо мне болтать, я о тебе тоже сплетни распущу». «Я не собиралась никому ничего рассказывать», — насупилась Нина. «Я очень сдержанный человек, все держу в себе». «Ты?» — возмутилась я. «А то я не в курсе, какие небылицы ты о своей лучшей подруге Лене людям вокруг рассказываешь». И я принялась перечислять, сколько раз Нина болтала обо мне лишнего. Вернее, о Лене прошлой. Часть этих историй происходила уже на моих глазах тут. Часть я помнила из своего прошлого. Причем многие эти вещи открылись гораздо позже со слов других людей. И это удивительно. То, что я помнила свои детские обиды на подругу спустя столько лет, десятков лет. Хотя нет. Не это было удивительным, это просто хорошая память. Другое меня поразило. Я злилась на Нину всерьез. Детские глупые обиды, оказывается, способны преследовать всю жизнь, до старости. И я была ничуть не лучше Нины. Она сплетница, а я, получается, злопамятная. Я перечисляла прегрешения Нины, а она слушала меня с изумленным и рассерженным видом. «Откуда ты все это знаешь?» — вдруг перебила меня Нина. «Оттуда. От людей, которым ты голову своими нелепицами морочишь. Тебе уже давно никто не верит», — мстительно произнесла я. «Ты сплетница, а еще комсомолка. Вот теперь сама на своей шкуре почувствуй, каково это. Если ты начнешь обо мне лишнее трезвонить, то я тоже в долгу не останусь. Расскажу, что ты за деньги с мужчинами встречаешься. Да, это выдумка, неправда, но что поделать, тебя же надо как-то остановить. А если ты про меня молчишь? Ну и я молчу, соответственно, ничего не придумываю про тебя». «Так ты меня тогда точно шантажировала, значит?» — побледнела Нина. А у меня, между прочим, слабое сердце, и голова часто болит. Меня от выпускных экзаменов в школе освободили, ты в курсе? Бедные врачи от тебя уже на стену лезут. Ты всех вокруг замучила своими несуществующими болезнями. Я уже не могла остановиться. Ты из тех людей, которые всю жизнь ноют, какие они бедные и несчастные, больные и немощные, а сами способны всех вокруг пережить. А откуда ты знаешь, что я всех переживу? Может, я умру не сегодня-завтра? Нина смотрела на меня с возмущением, обидой, болью. Нет, она сама верила в то, что говорила. Она не замечала и того, что являлась сплетницей. Она всерьез считала себя очень больным человеком. Эта мысль охладила меня. С Ниной бесполезно спорить. Я ничего ей не докажу, только себя выдам, показывая свою невероятную осведомленность во всех делах. Осознав это внезапно, я замолчала. «Ты чудовище, Алена Морозова, и именно ты недостойна быть комсомолкой!» После паузы с гневом гордо произнесла Нина. «Я и не собиралась никому рассказывать, что видела, как ты целовалась с Артуром Дельмасом. Но зато все в нашем доме уже обратили внимание, что ты живешь непосредством. Сирота сиротой, а откуда у тебя деньги на наряды? Может, это как раз не я, а ты за деньги с мужчинами встречаешься? Твоим рассказам про меня все равно никто бы не поверил, не беспокойся. А вот тебе люди давно удивляются. Ну надо же, какая невиданная модница вдруг появилась у нас!» Сказав это, Нина развернулась и пошла прочь, высоко держа голову. А мое настроение моментально испортилось. «Да?» Я хотела исправить прошлое, но забыла, что иногда лучшее — враг хорошего. Ну вот почему мне вдруг сейчас понадобились эти глупые разборки с бывшей подругой? С Леной прошлой, то есть самой собой, я Нину рассорила, своего добилась. Зачем же мне еще специально настраивать Нину против себя, против Алены Морозовой? Но главное, Нина права. Я слишком хорошо, слишком заметно стала одеваться, выделяясь на общем фоне других людей. Причем импортную одежду из соцстран, купленную в ГУМе или Лейпциге, еще можно как-то объяснить. В ней нет ничего недоступного и странного. А вот откровенно американские джинсы и батник, приобретенные мной сегодня у фарцовщика, действительно, это слишком заметные вещи. Слишком. Как я объясню их наличие у себя окружающим? А окружающие обязательно о том спросят. А уж мимо старушек, сидящих на лавочке возле дома, я теперь просто так не пройду в обновках. Я зря купила эти вещи, джинсы с батником. С другой стороны, я ведь купила их не просто так, не из желания пофорсить. У меня имелась вполне определенная цель — мне хотелось понравиться родителям Артура завтра. Я надеялась показать им, что я ровня их сыну, что я не бедная приживалка из провинции. Это раз. И другой момент. Мне было необходимо влиться в компанию друзей Артура на завтрашней вечеринке. Это два. Для чего же мне надо было оказаться в той компании? Насколько я знала со слов Артура, один из его приятелей по имени или прозвищу, я не уточняла, Ося, сын какого-то большого начальника в Интуристе. Я всерьез планировала подружиться там с Осей, чтобы потом помочь Лене прошлой устроиться на работу в Интурист. Я хотела, чтобы мои близкие, мама и Лена прошлая, а ее я уже воспринимала не как своего двойника, а как свою младшую сестру, смогли хоть как-то устроиться в будущем и пережить эти мрачные 90-е. Я, конечно, знала, что они их переживут, но какой ценой? Они окажутся на грани бедности, почти нищеты. В поисках подработки Лена прошлая пойдет торговать в палатке по вечерам. Днем она будет работать в библиотеке. Жарким летним вечером в палатку ворвется вор и забьет Лену прошлую, моего двойника, то есть. Денег отнять не сможет, поскольку Лена будет отчаянно сопротивляться. Их же придется возвращать потом хозяину палатки. И в результате она под его кулаками потеряет ребенка. Ребенок не от мужа, не от Гены. С Геной она к тому времени разведется. Ребенок, ну, плод последней любви, мимолетные связи, или как это еще назвать. Я тогда прекрасно понимала, что стану матерью-одиночкой, но меня это не смущало. Это была первая и единственная моя беременность, случившаяся, когда я уже ни на что не надеялась. Больше всего на свете я потом жалела только об одном, что столь яростно защищала чужие деньги. Надо было защищать свое нерожденное еще дитя и не пытаться найти подработку, пусть даже с целью накопить денег хоть на какое-то приданное будущему ребенку. Я ненавидела 90-е всеми силами. Всегда. Они отняли у меня последнюю надежду стать матерью. И только поэтому я не сразу согласилась возвращаться в прошлое. Я знала, что нас всех будет ждать впереди. Это сумрачное, склизкое, больное время. Время, которое большинство людей ненавидели, и лишь немногие считали его святым. Ну, конечно, оно же позволило им разбогатеть, правда, за счет первых. А уж как криминал тогда буйствовал в эти святые 90-е, и говорить не хочу. Но все-таки я решилась вернуться в прошлое, чтобы спасти от смерти Артура и помочь маме и своему двойнику, себе самой, прошлой. С Артуром, кажется, все получилось. Маме я сумела тайно передать деньги, довольно существенные суммы, якобы от одной бывшей ее знакомой. Уже передала и еще передам, если понадобится. Лене прошлой я подсказала с выбором профессии и направления по жизни в целом, чтобы все у нее получилось с наименьшими затратами. Никакой библиотеки, никаких подработок. Лена должна поступить в пединститут на отделение иностранных языков, а потом стать переводчицей. Не самая денежная профессия, но она даст ей продержаться на плаву в смутное время. Если я по блату смогу устроить Лену прошлую в интурист, вообще будет замечательно. Да, и что еще я сделала для улучшения жизни своих близких? Я свела Лену прошлую с Николаем Дельмасом. Мне было все равно, что в будущем Николай женится на очень хорошей девушке Наташе и станет отцом трех замечательных сыновей. Наташа перебьется, еще кого-нибудь найдет. Тем более перед путешествием в прошлое Николай признался, что был в юности влюблен в меня. Жаль, что я в свое время этого не заметила. Ну а потом Николай встретил Наташу. У них родилось трое детей. Бывшему однокласснику было уже не до меня. А ведь лучшего мужа, чем Николай, я и пожелать самой себе не могла. Мой двойник, Лена прошлое, рядом с ним избежит знакомства и брака с никчемным Геной. И еще судьба спасет ее от потери нерожденного ребенка в 90-е. Да вообще я своими действиями сейчас уберегу саму себя от жизни, в которой не останется под конец никого и ничего. Я сделаю себя счастливой. Я тем самым и маме своей облегчу жизнь. Люди часто ходят по привычному кругу жизни, как те лошадки, которых запрягли качать воду из колодца. Многие хотят вырваться из круга рутины, но не у всех это получается. А вот у меня, кажется, получилось изменить себе будущее, то есть своему двойнику, Лене прошлой. Нет, все-таки я не зря сегодня купила джинсы и батник. Они еще мне послужат. С их помощью я еще больше смогу улучшить судьбу близких.